3. Восточная царица. Я лежу на носилках и смотрю в металлический потолок. «Слышь, Чекуня, ну ты красава в натуре!» — ржет один из санитаров. «Приколись, братан, я смотрю, бляха, рожа Чекуни!» «Но это нихуя не Чекуни! Идет такое в Пенже при Гавриле в натуре, Дон Кихот!» «Эта аптекарша вся из себя такая!» «Да, Александр, нет, Александр. А я стою, как колхозник, парфос короче. Ну, думаю, ладно, а хуй? Чё, здравствуйте, говорю, Александр. Вы, наверное, сегодня уху ели?» Все начинают дружно ржать. «Ха-ха-ха, а она мне!» — звучит другой голос, вероятно, принадлежащий этому самому Чекуне. «У вас все друзья такие вежливые, а я такой ничего говорю, они стесняются просто, а потом освоятся. Водка она всех уравнивает!» Все опять гогочат. «Ага, в натуре она сама накидалась так, что ей уговаривать не надо было!» «Так вы чё, всемиром её отодрали, что ли?» «А не говори, угар в натуре! Прям там её на столе разложили, все бухи и в сиську уже, и как начали там, ржач в натуре!» «О времена, о нравы!» Посмотрел бы я на Цицерона, если бы он услышал всё это. Хотя, честно говоря, у них там со нравами тоже было не без проблем. Любопытно, что мои конвоиры вообще не обращают на меня внимания. Я сажусь на носилках, и только один из них скользит по мне взглядом. Как по неодушевленному предмету, как если бы приваленная к дверце лопата упала бы на крутом повороте. Кажется, для них я есть предмет. Неживой. Уже неживой. Я приподнимаюсь и выглядываю в окно. Похоже, едем на другой берег. Да, мы уже на другом берегу. Проезжаем мимо барахолки. Кругом частные дома, покосившиеся лачуги с редким вкраплением монументального и красно-кирпичного цыганского зодчества. И вечный бой покой нам только снится. Как-то не задался у меня вход в этот чудный новый мир. Ни дня не было спокойного. Ну или почти ни дня. Надо уже всё это стабилизировать поскорее. Надо. Я смотрю на своих похитителей. Все мужики здоровые, голыми руками их не возьмёшь. Но пытаться будем, что нам остаётся? Судя по манере речи, это не милиция и не контора. Медицинских работников тоже можем исключить. Остается попытаться догадаться, кто именно из уголовного многообразия так сильно желает встречи со мной, что даже не боится использовать явно угнанное авто. «Пацаны», — говорит водитель, — «только это я ждать не могу, мне и так прилетит, что машину вовремя не вернул. Так что давайте или прям по-быстрому, или потом уж без меня добирайтесь». «Потом». Что значит «потом» и что значит «по-быстрому»? Интересно, господа хорошие, что у вас за план в отношении моей персоны? И машина, значит, не угнанная, а позаимствованная. Я незаметно начинаю осматриваться, подыскивая хоть что-нибудь, что могло бы послужить каким-то подобием оружия. Замечаю под лавкой черенок, вернее, кусок черенка от лопаты. Ну вот, можешь же, когда захочешь. Осторожно поднимаю глаза, чтобы удостовериться, что за мной никто не смотрит, и вижу, что это не так. Ближний ко мне санитар глядит мне прямо в глаза и едва заметно качает головой. При этом он убирает в сторону полу куртки и показывает мне рукоять пистолета, заложенного за пояс. Упс, не похоже на тупых бандосов одноногого. Да и киргиза тоже. Кто еще мог бы мной заинтересоваться? Паша Цвет? Он бы просто прислал машину, и я бы сел в нее и поехал. Зачем такие странности и сложности? «Да не ссы, Костян, мы скоренько», — уверенно говорит один из санитаров. «Пикнуть не успеешь, как обратно поедем. Вон там, за магазином, видишь? Там такой неприметный свёрток направо. Не пропусти». «Ага-ага, давай сюда, точняк. Сейчас направо, и вон тот дом, самый большой». «Что за хрень такая? Это что за дворец?» Судя по размеру, дом цыганского барона. Сколько их у нас? Взвод наберется, наверное. Мы подъезжаем к воротам, и мои санитарные охранники наконец вспоминают обо мне и буквально не спускают глаз. «Погоди в дотку!» — командует один из них, и водитель дважды жмет на клаксон, вызывая резкие, не очень приятные звуки. Ворота открываются, и за ними появляется мужичонка в черной фуфайке. Он машет, мол, «заезжайте, ребята». Наша буханка въезжает во двор. «Вон туда, бани!» Командует санитар, сидящий на переднем сиденье, показывает пальцем, куда именно. Опять баня. Прям культ бани. И кто теперь скажет, что Москва не Третий Рим? А вот четвертому не бывать, у нас одни патриции живут. Фургон подъезжает к бревенчатому строению. Санитары вытаскивают из-за поясов пистолеты и достаточно организованно и четко выводят меня из УАЗика. Блин, как бы даже и не дернуться. Положение так себе. Может, они, конечно, стрелять и не будут, но проверять не хочется. «Ребята, вы кто такие, а?» Пытаюсь я разрядить обстановку, но они обращают на меня внимание исключительно как на объект, который нужно доставить до цели. Ну, хотя бы, наверное, они не планируют лишить меня самого дорогого, моей жизни. Второй по счету, между прочим. В бане темно, поскольку маленькие окошки наглухо закрыты ставнями снаружи. Меня заводят внутрь, тщательно обыскивают и тут же закрывают за мной толстую деревянную дверь. Я слышу, как в проушины вставляется висячий замок. Чудесно. Я замираю и зажмуриваюсь. Нужно привыкнуть к темноте. Постояв так некоторое время, я открываю глаза. По-прежнему темно, правда, цвет у этой темноты уже не черный, а темно-серый. Тоненькие щелочки ставней светятся. Чуть-чуть привыкнув, я выставляю перед собой руки и шагаю к стене. Упершись в нее, начинаю шарить руками и двигаться в сторону входа. Ищу выключатель. Через некоторое время мне удается его нащупать. Ура! Терпение, находчивость и выносливость — это залог любого успеха. Ну, да будет свет. Щелкаю выключателем и... Ничего. Ёлки. Хреново. Щелкаю еще несколько раз тем же эффектом и иду дальше. Как Том Сойер, в лабиринте держусь правой стороны. Правая всегда права. Через минуту могу уже сносно ориентироваться и передвигаться. Посмотрим, что здесь есть. Опаньки! Керосинка! Стоит на подоконнике. Ну надо же! Подарок судьбы. Было бы только чем разжечь. Я зажигалку с собой не ношу и спички тоже. Сколько раз уже говорил, что надо иметь под рукой такие простые вещи. Да. Выживальщик из меня не самый лучший, признаю. Шарю по подоконнику. И... нет, ну надо же, какая комфортная узница. Есть спички. Чиркой все озаряется огнем. Аккуратно снимаю с лампы плафон и поджигаю фитиль. Надеюсь, керосин в ней имеется. Плоский фитиль нехотя занимается маленьким синим пламенем. Я подкручиваю колесико, увеличивая его длину, и пламя желтеет, делается более уверенным и сильным. Живем. Устанавливаю плафон и наслаждаюсь светом. В принципе, человеку не так много всего нужно, чтобы чувствовать себя живым и счастливым. Я как пещерный предок. Обзавелся огнем, теперь надо действовать дальше. Осмотримся. Запах керосинки переносит меня в детство. Дача, вечер, ливень и вырубленный во всем поселке свет. Чай из свежеоборванных листьев черной смородины и малины. Мутная зеленоватая жидкость с сумасшедшим ароматом. Баранки, мед и мягкий свет лампы. Родители, живые и молодые, мы сидим за столом. Шуршит приемник на батарейках. Дождь барабанит по крыше. Отец шутит, что-то рассказывает. И так хорошо на душе. Блин, даже глаза щиплет. Почему я не там? Сколько у меня жизней? Что будет, если сегодня меня грохнут? Я улечу куда-нибудь подальше? А может, вернусь в молодого себя? Или окажусь в вечной тьме? Или в вечном свете? Слишком много вопросов. Я заглядываю в печь. Там сложены дрова, а рядом ведро с углем. Везет тебе, Егорка. Даже не замерзнешь. Разжигаю огонь и, зайдя в парную, ложусь на полок. Здесь холодно, но ничего, сейчас протопим и станет тепло. Станет хорошо. Вечно молодой, вечно пьяный. Всплывают слова песни. Надо уже попрактиковаться играть на гитаре. Такой инструмент простаивает, а я фигнёй страдаю. Мечусь между огнём и полыньёй. Становится теплее, глаза смыкаются, и я оказываюсь на мягком пушистом облаке. Проваливаюсь в его мягкие завитки и засыпаю. «Нет, вы только гляньте на него!» Слышу я далёкий голос, красивый и звонкий, как хрустальный колокольчик, как горный ручеёк и что там ещё. Открываю глаза. К сожалению, я всё ещё в бане. Здесь тепло и даже жарко, но жёстко. В смысле, полог твёрдый. Сажусь и тру глаза. Неплохо так я вырубился. Надо же, под потолком горит лампа. Наверное, они рубильник где-то включили. «Ты вообще ничего не боишься?» — слышу я. «У тебя правда мозги отшиблены?» Кто это говорит таким прелестным и сладким голосом? Я поднимаю голову. Девка. Охренеть. Это она меня украла? Надеюсь, для того, чтобы сделать сексуальным рабом. Откуда здесь китаянка? Нет. Она казашка или... Меня пронзает догадка. Ты кто? Киргизка? Нет, вы посмотрите, повторяет она. Блин, да она натурально красотка. Чёрные блестящие смоляные волосы, широкие скулы, тонкий прямой нос, горящие глаза и жёсткие губы. Наверняка твёрдые на ощупь. Говорят, по губам можно понять, какая у девушки... Ну, враньё. Мне ни разу не удавалось. Она стоит передо мной как царица, или как там у них называются верховные существа. И я не могу оторвать от неё глаз. На ней шёлковый платок, которому позавидовал бы Эрмес, шубка до колен, уж не соболь ели, и чёрные кожаные сапожки на каблучке. Она такая тонкая и изящная, как балерина на музыкальной шкатулке или манекенщица из парижского журнала мод. В общем, охренеть. Я ожидал увидеть уродливого одноногого Сильвера или колченогого Киргиза, а тут такое явление. Восточная красавица. Впрочем, одноногий, думаю, еще не скоро сможет проворачивать подобные операции. Если вообще когда-нибудь поправится. «Ну и чего же ты от меня хочешь, дочь советской Киргизии?» — спрашиваю я. «Крови твоей хочу», — насмешливо отвечает она. Вокруг нее стоят давешние санитары и глумливо гыкают, будто до сих пор обсуждают незадачливую аптекаршу. «Да ты дикое животное, как я посмотрю», — хмыкаю я. «А ну!» — восклицает она и сбрасывает шубу. Один из санитаров в последний момент успевает её подхватить. Она остаётся в максимально коротенькой, тёмно-синей юбочке и белой матроске с синим воротником, не знаю, как она называется. Как японская школьница из комиксов. «Охренеть!» «Девочка, тебе сколько лет?» Спрашиваю я, стараясь казаться надменным и незаинтересованным. Боюсь, это получается не слишком хорошо. Она усмехается. «Пойдём-ка выйдем во двор. Посмотрим, так ли ты хорош, как о тебе говорят». «Чего?» «Нет, я, конечно, знаю, что нельзя недооценивать врага, но это действительно кажется смешным». «Ну ладно», — пожимаю я плечами. «Чего только не сделаешь ради неземной красоты!» Она презрительно кривит губы, и я невольно засматриваюсь на них. Определённо они достойны большего, чем пренебрежительная усмешка. Мы выходим из бани. «Жалко», — говорит она. «Нельзя бить тебя, пока ты не сдохнешь». «Почему?» — удивляюсь я. «Потому что кое-кто желает с тобой поговорить». «Нет, почему ты хочешь этого?» — уточняю я. «Не понимаешь?» — вздёргивает она брови. «Я сестра Киргиза». «Ну, улыбаюсь я. Глядя на тебя, трудно предположить, что твой брат не киргиз, если только сводный. Двоюродный», — поясняет она. «И он считает, что тебя надо раздавить, как таракана. Но раз он так считает, я сделаю это. Хочу растоптать тебя, маленький, никчемный таракан. Сказав это, она срывается с места и будто взлетает. Я такое видел только в дурацких китайских боевиках. Она словно переступает ногами по воздуху, нанося удар за ударом. Ай да киргизская принцесса. Я едва успеваю выставлять блоки. Охренеть, охренеть! Она делает паузу, и я пользуюсь короткой передышкой, чтобы сбросить на снег куртку. Сестра киргиза подпрыгивает и, совершив замысловатый поворот в воздухе, наносит мне удар в грудь. Во дает девка. Удар не сильный, потому что я успею отреагировать, отбивая ее ногу. Но я сразу вспоминаю Kill Bill. Хорошо, что у нее нет меча Ханза, не то покатилась бы моя буйная головушка по заснеженному двору чужого дома. Мы еще некоторое время разминаемся подобным образом, причем я исключительно обороняюсь, а она нападает. Ей удается нанести парочку довольно болезненных ударов, но в основном я выхожу сухим из воды. «А ты неплох», — наконец говорит она. «Вернее, не настолько плох, как я думала. Но все равно ты жалкое насекомое». «Не слишком лестная оценка», — улыбаюсь я. Но что любопытно, оценивая друг друга, мы придерживаемся противоположных точек зрения. Я, например, не считаю тебя жалким насекомым. Более того, твои умения меня просто поражают. Молодец. И как же тебя зовут? Назови свое имя. Насекомым не нужно знать, как меня зовут. Скидывает она голову. Айгуль! Раздается окрик со стороны дома, и все поворачиваются на голос. Надо же, в пылу боя я даже не заметил, что во двор въехала белая Волга. Айгуль, я же запретил! Голос звучит недовольно. В человеке, говорящем это, я узнаю Пашу Цвета. Он вальяжной, неспешной походкой направляется к нам. «Айгуль, значит», — повторяю я ее имя. «А я Егор». Она пренебрежительно фыркает. «Сколько тебе лет?» — спрашиваю я. Не то чтобы меня так уж волновала разница в возрасте, просто не могу понять, сколько ей. Она стоит, не глядя на меня, и следит взглядом за приближающимся Цветом. А я не смотрю на Цвета и, не отрываясь, слежу за Айгуль. «Спорим?» — говорю я ей. «Что ты будешь моей?» Она игнорирует мои слова и обращается к подошедшему Цвету. «Живой он!» — недовольно восклицает она. «Все, как ты сказал. Было очень трудно сдерживаться. Но я, как видишь, его не убила и даже не покалечила, так что можешь забирать этого таракана себе». Он не отвечает и подходит ко мне. «Здорово, Егор Брагин», — говорит он. «Пошли, разговор есть». «Здорово», — отвечаю я и наклоняюсь за своей курткой. Мы идем в дом, и там, в некрасивой и олиповато убранной комнате, садимся за голый стол. «Я смотрю», — начинает он и достает из кармана сигарету. «Ты не на шутку развернулся». Он делает все медленно и основательно. Наверное, посвятил тренировкам по выработке этого навыка немало часов. Возможно, там, где времени у человека бывает, хоть отбавляй. «В смысле?» — пожимаю я плечами. «О чем ты?» Вряд ли он имеет в виду мои московские дела, да и вообще всю эту милицейско-конторскую чехарду. «Что в смысле? Я говорю, неплохо ты работу поставил на тотализаторе». «А, киваю я». «Так это не я, Каха с рыжим». «Ну-ну», — усмехается Цвет. «Особенно рыжий, это точно. Гений предпринимательской деятельности». «Рыжий орёт, что это ты их сдал и ментовку им подвел, чтобы их спалить. Правильно говорит». «Ну», — начинаю я, лихорадочно соображая, какую версию ему выдать. «А еще, продолжает он, — киргиз твердит, что ты ему подбросил волыну и бабки подрезал». «Какую волыну?» «Я слышал, это его собственный ствол». «Его, но он должен был находиться совершенно в другом месте. Из него, кстати, должны были в случае крайней необходимости шмальнуть по тебе». «Первый раз об этом слышу», — пожимаю я плечами. «В общем, слишком много людей произносят твое имя, бро», — заявляет Цвет, глядя мне прямо в глаза. «И мне что-то это совсем не нравится». Взгляд у него тот еще. Как у змеи, холодный, пронизывающий и совершенно недоверчивый. И он практически не мигает. «Посмотри сам, Паша», — спокойно говорю я. «Ведь я человека не трогал, правда? Жил себе спокойно, в школе учился, а он что? Украл мою собаку. Думаешь, может быть, он мне мстил за что-то? Нет, просто собака понравилась. Собаку вернули, но он никак успокоиться не мог. Хотел с моей девушкой сделать разные гадкие штуки. Его бригаде дали по ушам, а самого арестовали, так он и там не уймется. Это что за одержимость мной? Теперь сестра какая-то появилась. Хочет меня, как таракана, растоптать. Ладно, про киргиза потом как-нибудь. Мы здесь вообще по другому поводу. Если бы дело было в нем, мы бы с тобой сейчас не сидели один на один и бесед не вели. К киргизу, может быть, мы когда-нибудь еще вернемся, но, думаю, не скоро. Ну а тогда, удивляюсь я, зачем мы здесь? Ради чего все эти похищения и заточения в бане? У меня и другие дела имеются, если что. Похищение — это Айгуль развлекалась. Это к делу не имеет никакого отношения. Ты здесь потому, что я хочу, чтобы ты поработал на меня. Погоди, ничего не отвечай пока. Посиди молча, дай мысли проясниться. Я? — спрашиваю я. Поработал на тебя? Да, именно, — кивает он. «Как тебе идея?»